Не было ли оно, это легкое ослабление горестного состояния, быть может, знаком начала той более полной жизни, которой поманил его в Дублине Уайли? «Вскоре ты будешь садиться и снимать шляпу, и делать все то, что сейчас невозможно». Куперу это казалось невероятным. Облегчение, которое почувствовал Нири, было так велико, что он успокоился и отправился в постель, поклявшись не вставать до тех пор, пока ему не принесут весть о Мерфи. Мисс Кунихан он написал: «Я никогда не забуду вашей преданности. По крайней мере, есть один человек, которому я могу верить. Держите Иуду Уайли при себе. Скажите Куперу, что, служа вам, он служит мне. Приходите, когда у вас будут новости о Мерфи, не ранее. Тогда вам не представится случая увидеть меня неблагодарным. И Уайли, я никогда не забуду твоей преданности. Ты, по крайней мере, не изменишь мне. Скажи Куперу, что услуга тебе, услуга мне. Держи и Изавель Кунихан при себе. Приходи опять, когда будет найден Мерфи, не ранее. Это слишком тяжело. Тогда увидишь, я не останусь неблагодарным». Нири и в самом деле излечился от мисс Кунихан, так же абсолютно и окончательно, как если бы она, подобно мисс Дуайер, уступила его желаниям, но благодаря средствам, совершенно отличным от тех, на которые так блистательно откликнулся Уайли. Собственно говоря, в случае Уайли дело скорее было не в излечении, а в периоде выздоровления, ибо мисс Кунихан уже уступала его желаниям, или, вернее, ободрительными кивками потворствовала им, или, скорее, его прихотям достаточно долго, сделав последующее обращение к гомеопатии ненужным. Любопытно, что у людей застревали в голове однажды обращенные к ним слова Уайли. Купер, у которого на такие вещи была и впрямь прескверная память, откопал в ней слово в слово эту фразу, простейшую из простейших. А теперь вот и Нири, лежа в постели, повторял: «Синдром, известный под названием жизнь, чересчур разбросан, чтобы поддаваться паллиативам. На каждое облегчение одного симптома приходится ухудшение другого». Канавализация — это закрытая система. Он думал о своих последних поворотах задницей вперед, игра слов на соединении крутой поворот и ягодицы. Одновременно таких приятных и таких мучительных. Приятных в том отношении, что с мисс Кунихан вышло послабление, мучительных в том, что положение с Мерфи ухудшилось. Уменьшилась ли хоть сколько-нибудь его потребность из-за внезапного превращения Мерфи из ключа, который должен был открыть для него мисс Кунихан, в одну единственную земную надежду на дружбу и все, что несет с собой дружба? Представление Нири о дружбе было весьма странное. Он ожидал, что она будет вечной. Он никогда не говорил: «Он был прежде моим другом», но всегда с подчеркнутой аккуратностью: «Я прежде думал, что он мой друг». Уменьшилась ли хоть сколько-нибудь его потребность? Ощущение было такое, будто она возросла, но вполне возможно, осталась такой же, как была. Преимущество такого взгляда в том, что хотя человек, возможно, и не станет смотреть вперед, ожидая, что все пойдет к лучшему, ему, по крайней мере, нечего страшиться, что все пойдет к худшему. Всегда будет одно и то же, как всегда и было. Он крутился на спине в постели, тоскуя по Мерфи так, как будто никогда прежде не тосковал ни о чем, ни о ком. Повернувшись и зарывшись лицом в подушку, закрутив ее углы так, что они сошлись у него на загривке, он не мог не отметить, как приятно было для разнообразия почувствовать давление зада на живот после стольких часов в обратном положении. Но, продолжая лежать, решительно зарывшись головой в подушку и закрывшись ею, он стонал: «Вошь умерла, да здравствует вошь». И немного погодя, почти задохнувшись к тому времени: «Неужели нет такой блохи, которая, когда ее, наконец, поймают, умерла бы, не оставив потомства, никакой ключевой блохи?» Как раз с этого соображения и пустился Мерфи, когда он еще не был ребенком, на уловление самого себя, не с гневом, а с любовью. Это был гениальный подарок судьбы, которого Нири, ньютонианец, никогда не мог сделать себе сам и не мог вынести, чтобы ему сделал его кто-то другой. Для Нири, кажется, действительно остается очень мало надежды. Он, кажется, обречен надеяться бесконечно. В нем есть что-то от Гюго. Огонь не покинет его глаз, влага его рта, в то время как он, почесываясь, будет избавляться от зуда в одном месте только затем, чтобы зуд начался в другом, до тех пор, пока он не сбросит свои смертные чесотки, если допустить, что это позволительно. Значит, Мерфи, помимо самого себя, фактически необходим пятерым. Селии, потому что она любит его, Нири, потому что он, наконец, считает его другом, мисс Кунихан, потому что ей нужен хирург, Куперу, потому что он для этой цели нанят, Уайли, потому что он смирился, решив в недалеком будущем оказать честь мисс Кунихан и стать ее мужем. Она не только выделялась в Дублине и Корке совершенно исключительным человекообразием, но и имела личные средства.